Глава 12. 16 бойцов отправили в тыл, чтобы врачи подлечили бедолаг. Оставшиеся зачистили этаж и отдыхали, пока тыловики не возведут баррикады. Тактика использования Светланы Васильевны полностью исчерпала себя. Мутанты попросту не позволяли своим подчиненным нестись толпой в лестничный пролет, потому до 30-го этажа люди добрались лишь под вечер, и то отряд лишился еще 3 бойцов, раненых с покусами. Браслеты вакцины их, конечно же, спасли, но отсутствующая плоть негативно влияла на боеспособности. Тем не менее, Сергей не планировал останавливаться, в случае чего он попросту отступит. 30-й этаж встретил людей аварийным освещением и 2 зомби-охранниками. Точнее, охранниками они были при жизни. Сейчас же это 2 обычных зомби 1-го уровня, чья ликвидация не заставила себя долго ждать. Было видно, что один зомби трансформировался с приходом апокалипсиса, а 2-й был укушен 1-м. Забрав пистолеты и бронежилеты, Сергей воспользовался ключ-картой, чтобы открыть большую металлическую дверь. Она была 2,5 метра в высоту и 2 в ширину. Наличие подобной двери ничего хорошего не предвещало, и так думал не только босс. Издав утвердительный писк, дверь стремительно отошла в сторону, явив людям неприятности. Словно черт из табакерки, из-за двери вылетели зомби-мутанты, конечно же, ловкого типа. «Огонь!» Успел среагировать Сергей, держа в руках пародию на щит и нормальный меч 3-го уровня. Из-за каменной кожи он не мог пользоваться пистолетом 3-го уровня, палец был слишком массивным. Раздались выстрелы ружей, полетели стрелы, а после начался ближний бой. Зверолюди встретили мутантов на щиты, остальные прикрывали. Среди мутантов было 4 2-го уровня, и попасть в них оказалось довольно тяжело. Гребаные акробаты показывали настоящие чудеса, избегая дроби и пуль. Только вот огненной змеи от пироманьяка избежать мутанты не смогли. Даниэль мог неплохо контролировать свою магию и управлять ее движением. Правда, ему пришлось сменить посох на перчатки. Приняв удар когтей на щит из офисного стола, Сергей ткнул мечом, но хитрая тварь отскочила и попыталась обойти справа, но тут ее кто-то подстрелил, попав по ногам, чем и воспользовался шустрый человек, вонзив в глаз твари свой меч 3-го уровня. В итоге люди все же победили, но не обошлось без ранений, даже Сергею знатно прошлись по левой ноге. Мутант смог пробить каменную кожу, и остались 4 кровоточащие полосы чуть выше колена. Один из бойцов вообще непонятно как выжил, учитывая, что ему в грудь вонзили 2 пары когтистых лап. Если он выживет, то Сергей назначит его открывателем наград, потому как уровень его удачи за гранью. Тяжелый бой не остановил босса. Врачи позаботились о раненых, а пироманьяк открыл награды, среди которых было 4 синих. Сергей изучил боевые рефлексы и получил браслет на плюс 4 к ловкости. Бойцы слегка отдохнули и двинулись дальше. Каждый час промедления – это дополнительный геморрой в будущем. За дверью людей ждал длинный белый коридор. Правда, он был немного испачкан кровью, но это уже никого не смущало. Люди довольно быстро привыкли. Потолок был на удивление высоким – 4 метра, в ширину всего 3. Освещалось оно великолепно. «Ненавижу такие коридоры и лаборатории», – проворчал босс. Он дезактивировал каменную кожу и шел с пистолетом наготове. Ему сразу пришли воспоминания о прошлом испытании. Тогда его неплохо так кислотой облили и подожгли. Ну и руки лишили. «Зомби!» – вскрикнул один боец. «Да ладно!» – не выдержал другой. То, что бегут зомби, видели все. Все же тут длинный коридор. Мертвяки могут быть либо спереди, либо сзади. Конечно, есть вариант, что появятся твари, которые смогут ползать по потолкам и стенам, но их пока не было. Однако ключевое слово тут «пока». Кто знает, что за твари водятся за большой стальной дверью. Полетела взрывная стрела, и 7 зомби окропили кровью несколько метров коридора. Также повредилось освещение на неограниченном участке. Весь коридор потух. Но появилось пламя, что ударило в потолок, создавая свет. Стоящий в тылу пироманьяк вовремя среагировал. Начался ближний бой, в котором участвовал лишь Сергей с рядом стоящим зверочеловеком. Они вдвоем перебили 9 мертвяков, а потом прошлись до места взрыва, и босс добил оставшихся. Быстро подобрав награды, отряд выбрался из коридора, после чего лучник-идиот получил по шее и заработал прозвище «Безглазый». После коридора шел контрольно-пропускной пункт. Там работало освещение и было довольно много пространства. Присутствовали сканеры грузов и металлодетекторы, через которые, конечно же, прошел один из идиотов. Металлоискатель, конечно же, запищал. Стоит подметить, что громко и мерзко, но мертвяки не появились. Всех, кого можно было привлечь, привлекла активная пальба и взрыв, потому люди успешно преодолели КПП и попали в просторный холл. Высокий потолок, 7 метров, много удобной мебели и растений, что уже пожелтели, какая-то непонятная стойка регистрации, в которую, казалось, закинули гранату, и огромная раздевалка, что была залита кровью. «Почему нет кнопки сжечь все верхние этажи?» – пробубнил Сергей, понимая, что геморрой только начался. Люди первым делом осмотрели холл и убили всех зомби-потеряшек, коих нашлось 6. 4 из которых были обнаружены в туалете. Все старики в белых халатах. Точнее, ранее они были белыми, но после превращения в зомби и лакомства человечиной одежда немного оттюнинговалась. Помимо огромного холла, на этаже располагалось несколько офисов и лифта, что, конечно же, не работали. Вскрывать их у Сергея не было и мысли. Он был уверен, что ничем хорошим это не закончится. Система не даст возможности жульничать. А так, открыл дверь лифтовой шахты, повесил где-нибудь Светлану Васильевну на ремни и позволил бы ей орать. Зомби прибежали бы на крик и рухнули бы в лифтовую шахту сразу сотнями. Ну или не рухнули, ибо им не позволили бы мутанты. Забыв про лифты, отряд зачистил весь этаж и двинулся дальше. 31-й оказался настоящим лабиринтом из коридоров и помещений. Но самое главное, что все двери были открыты, а в помещениях, причем явно научных, судя по сложному оборудованию, пусто. Ни людей, ни зомби, ни неведомой хренотени. Также Сергей приметил множество вентиляционных шахт, и все насторожились. А кто-то припомнил какой-то ужастик, о существовании которого босс и не слышал. «Босс, тут закрытая дверь», — громко сказал один из бойцов. Он не решался ее открывать. Кто знает, что оттуда выберется. «Я бы сказал, пусть и остается закрытой, но нет», — усмехнулся Сергей. «Завалите ее мебелью и после этого откроем». Было сделано, как велел Сергей, и вскоре дверь открылась, но никто не выскочил, никто не зарычал и даже не было пальбы. Были лишь трупы. Много-много трупов. 1,5 сотни. У всех вскрыта черепушка и отсутствовал мозг. В прямом смысле отсутствовал. А вот что с ним сделали, съели или позаимствовали, непонятно. «Предлагаю эту дверь больше не открывать». Скривил улыбку босс и закрыл дверь. Отряд был встревожен. Люди боялись появления той твари, что убила столько людей и зомби. Потому шли медленно и тряслись от каждого шороха. Сергей же держал пистолет наготове, а пироманьяк готовился создать магический барьер, которому маги убежища обучались благодаря книгам вампиров по магии. Только вот они так никого и не заметили. А вот следующий этаж встретил парочкой зомби, и люди выдохнули, но ровно до тех пор, пока бегущие на них зомби замертво не попадали. Если бы в них стреляли, их смерть стала бы логичной, но нет, их не атаковали, намереваясь встретить в рукопашном бою. «В них что-то шевелится!» – воскликнул один из глазастых. В том смысле глазастый, что имел навык, улучшающий зрение и реакцию. Людям стало плохо, они и так нафантазировали себе кучу всякой жути. К их ужасу из тел двух зомби выбрались существа, похожие на крабов. Небольшие, размером с кулак. Только вот где первая тварь, там и сороковая. Рой зеленых крабов повалил из трупов и помчался на людей. Те в панике начали стрелять, но не очень метко. Однако те редкие попадания легко убивали твари. Насмерть убивали. Прилетела стрела и раздался взрыв, разбрасывая крабов во все стороны. Только вот мелкие твари очень хорошо пережили его. Взрыв, можно сказать, помог им быстрее добраться до человека. «Босс, мне их сжечь?» – неуверенно спросил пироманьяк. «Нет, давим их ногами и колем мечами. Не наоборот», – ухмыльнулся мужчина. Сергей не хотел тратить манну своего главного мага, ведь если худшие прогнозы сбудутся, то лишь на него будет надежда. Активировав каменную кожу, мужчина кинулся на твари, обрушивая свою мощную тяжелую ногу на ближайшего краба. Раздался противный звук, и во все стороны брызнула синяя жидкость, что была кровью у этих существ. «Вы убили исследовательский образец номер 87003 первого уровня и получаете 3 опыта». «Сука, как знал!» – прорычал Сергей. Он, узнав про лаборатории, сразу подумал про тварей-мутантов, что вырастили люди. «Это же классика! Как может существовать секретная лаборатория без всяких там искусственно выращенных чудищ?» «Куда, тварь?» Рыкнул мужчина и прихлопнул, словно комара, одного из крабов, что забрался ему на ногу. Твари были шустрые и быстрые, но совместными усилиями люди оказались повержены. «Серег, может, нам туда не стоит идти?» – молящим голосом попросил Гена. «Ты читал сообщения? Они первого уровня. А теперь представь 100 таких. Представил? А если они будут в 2 или в 3 раза больше?» Грозно посмотрев на парня, Сергей спокойным голосом задал вопрос. Гена ничего не ответил, лишь ужаснулся. Впрочем, как и все остальные. Приведя себя в порядок и обработав рано заживляющей мазью из наградной аптечки, отряд двинулся дальше. Люди двигались медленно и осторожно, опасаясь новых тварей. Освещение в коридорах было плохое, будто кто-то по ним ходил и бито разбивал лампы. По пути люди проверили 2 помещения, но кроме обглоданных останков ничего не нашли. Полумрак и искрящиеся лампы действовали людям на нервы. «Кррррр!» – раздался звук автоматической двери, что пыталась закрыться, но, стукнувшись о голову мертвеца, откатилась обратно. Через несколько секунд она вновь двинулась на закрытие, и вновь неудача. «Апчи!» Сергей резко обернулся и увидел неловко улыбающегося пироманьяка, на которого смотрели все 14 членов отряда. Смотрели с неодобрением, а кто-то и со злостью. «Простите, я не...» Неожиданно на парня сверху опустился длинный язык, что, ловко обвив человека за шею, потянул наверх. Это произошло так быстро, что даже Даниэль не сразу понял, что происходит. Только вот стоило парню приподняться на 0.5 метра, как подскочил Сергей с включенными боевыми рефлексами и перерубил язык. Следом поднял пистолет и сделал 3 выстрела по дыре в потолке. «Вы убили исследовательский образец номер 87006 второго уровня и получаете 6 опыта». «Чего рот разинули, идиоты? Прямо у вас под носом человека поймали, а вы, кретины, только глазами хлопали!» – рычал взбешенный Сергей. У обычных людей этого испытания не было ни реакции, ни инстинктов, ничего такого, что имел почти каждый переживший апокалипсис на Земле. Впрочем, требовать от них это было бы глупым, но лишний раз обругать полезно. Дальше люди шли, внимательно всматриваясь во все вентиляционные отверстия, и старались их обходить. Но даже так еще один кривоглазый был пойман. Но на этот раз рядом идущие успели среагировать и отрубить язык. Далее последовал обстрел из ружей по потолку. Отряд проверял помещение за помещением, но врагов так и не нашел. Зато отыскали спирт, но не питьевой, что несколько огорчило одного парня. Однако в отряде имелись и умные люди. Нет, они не предложили разбавить спирт и пить его. Они предложили сделать зажигательные смеси на случай появления роя крабов. Сергей от фразы «на случай» лишь усмехнулся, ибо не сомневался, что те рано или поздно появятся, потому следующие полчаса люди готовили коктейли Молотова. Кто такой Молотов и почему это названо в его честь, люди не знали, но делали, что им велели. Правда, пришлось поискать бутылки, но в комнате отдыха стоял автомат с газированными напитками. Там и нашли бутылки, а газировку часть выпили, часть вылили. «Смотрите», — тихо сказал глазастый парень, указав рукой на плохо освещенный коридор. «Вижу», — кивнул Сергей и вгляделся во тьму. Люди наблюдали, как по коридору идет одинокий зомби в испачканном кровью халате. Сверху на него опустился язык, обернулся вокруг шеи и потянул наверх. Зомби начал рычать и кряхтеть, но освободиться не мог. Вскоре его затащило в дыру на потолке, полилась кровь, и зомби перестал дергаться. Примерно за полминуты тело полностью скрылось в дыре. Пироманьяк сглотнул при мысли о том, что на месте зомби мог быть он. Подойдя к дыре, Сергей сделал несколько выстрелов, прикончив тварь, и отряд двинулся дальше. Вскоре они добрались до 33-го этажа. «Босс, может, не надо?» На этот раз молил пироманьяк. Весь этот этаж был покрыт розовым мхом. Полностью весь. Потолок, стены, пол. Разве что лампы и двери были освобождены от этой дряни. «Надо, Даниэль, надо!» Ухмыльнулся Сергей. «Но ты можешь проверить, как оно горит». «Да». Обрадовался парень и создал из ладони струю огня, небольшую всего на единицу манны. И мох загорелся. «Вроде горит», — сказал капитан очевидность, что находился среди отряда. «И даже не тухнет», — добавил капитан очевидность под номером 2. «А что будет, если она не потухнет?» — спросил Гена. «Пожар будет». Третьим капитаном очевидность стал Сергей. «Потушить?» — спросил маг. «Похоже, мы нашли нашу кнопку сжечь все», — ответил босс и рассмеялся. Огонь помаленьку разрастался, а через 5 минут пламя неистово бушевало. Горело все — стены, потолок, пол, а еще все заволокло дымом. «Уходим. Вентиляция здесь заблокирована этим мхом», — громко сказал Сергей, и счастливые парни поспешили на 32-й этаж. Народ настолько расслабился, что Даниэля вновь поймал язык, но на этот раз парень сам себя спас, пустив струю огня в дыру в потолке. Визг был такой, будто свинью резали. Монстру было больно, и он старался поделиться этим со всеми. Только вот от боли язык сильно дернулся, и освободившийся парень болезненно рухнул на пол, попутно ударившись головой о стену. «Ничему тебя жизнь не учит», — проворчал Сергей, помогая подняться своему балбесу. Тот ничего не ответил, ибо ему было стыдно, да и голова болела. «Это мне одному слышится противный звук». Вдруг заговорил один из зверолюдей. «Нет, я тоже что-то слышу», — ответил второй, прислушался. «Будто крысы скребутся». «Сваливаем!» — крикнул Сергей и поспешил в сторону лестничного пролета. Сразу за ним помчался Даниэль, а потом и до остальных дошло. Что происходит, никто не знал, но все были напуганы. Боже, вспомнил белых мышей из лаборатории в Париже. «Звук стал громче!» — воскликнул человек-волк. На втором уровне навыка он был больше человеком, чем волком, да и снаряжение не поглощалось плотью, потому был такой вот шерстяной мутант в костюме. «Где?» — крикнул босс. «Над нами, они в потолке!» «Впереди есть дыры?» «Две», — ответил Гена. «Как доберемся до последней, Даниэль, Гена, жарите ядра и долбите всем, что есть!» «Жрать? Их еще и есть можно?» — удивился худощавый маг ветра. «Засунь в рот, чтобы освободить руки, и поглощай манну. Будет мерзко, но терпи, иначе мы все умрем». ответил Даниэль. Тот не паниковал, ибо подобные ситуации уже стали нормой. «Хорошо», —